К тому времени умный мамонт провел сложный кадровый расклад, и меня перевели в санчасть медбратом. По сравнению с санчастью, столовка была просто райским местом. Больничка была под завязку напихана наркошами в стадии ломки и субъектами с высохшими трубами. Кровь уже не поступала в сузившиеся от наркотиков вены, и наркоманы испытывали зверскую боль. Кроме того, зэки массово травились некачественными наркотиками. На лагерном языке это называлось «тёте Ханум совсем плохо». Ни я, ни вольно наемный врач не знали, что с ними делать. Средств для их лечения не хватало, и в больничке царил настоящий бедлам. Из всех лекарств, изобретенных человечеством, в изобилии был только аспирин и таблетки от поноса. Обезболивающих и антибиотиков всегда не хватало. Все это, включая такую классику, как тетрациклин и новокаин, приходилось заказывать. Больные за это время иногда успевали вылечиться сами, но чаще окончательно падали с копыт. Кодеин, средства против кашля и приступов астмы, употребляли сразу целыми коробками. Морфий врач запирал под замок и ставил на сигнализацию, но больные много раз взламывали аптеку. После драки в восьмерке больничка оказалась переполненной. Начальство почти признало, что погорячилось, и зачинщиков с обеих сторон распихали по разным отрядам и баракам. Крепко спаянных скинов решили раскидать по разным лагерям, ничем не отличающимся от нашего, только еще севернее. Верес валялся в больничке больше 2 месяцев. У него были сломаны почти все ребра, выбито колено и поврежден глаз. «Как же ты дал себя отметелить, наци!» Разбитые губы прошепелявили. «Да как в анекдоте. Вижу, лом валяется. Я им... Ну все, держитесь, гады, а лом примерз. Вот и наваляли. Будут отправлять в другой лагерь. Жаль расставаться». Мне уже порядком поднадоела работа в больнице. Как-то на коротке я попросил умного мамонта посодействовать моей отправке с группой заключенных в колонию Б-612. Но умный мамонт был великим комбинатором. Он намекнул, что свою свободу я должен выкупить. Для этого необходимо было всего-навсего ограбить больничку на весь наличный запас марцефаля. Я долго торговался, пока не сошлись наполовине. Это количество морфия я мог сэкономить на инъекциях, списать или по частям выморозить у врача. Оставалось только рассчитаться с кабалой. Верес уже отрубил половину. Оставалось добить осколок срока в другой колонии. Еще 4 весны, и птицы запоют ему об освобождении. Тот вечер меня словно что-то кольнуло. За кирпичной стеной пилорамы с визгом крутилась пустая циркулярка, хотя смена уже закончилась. Я рванул к дверям лесопилки. Против обыкновения они были заложены изнутри. Сквозь вой привода и дребезжание пилы мне послышались крики и возня. Несколько минут я остервенело колотил ногами в дверь. В образовавшуюся щель выглянуло смуглое, исклёванное оспой лицо. «Зачем шумишь, дорогой?» В проёме двери я увидал, как несколько зверей за ноги и за руки волокут избитого Вереса к запущенной циркулярке. Бывали случаи, когда зэки случайно падали на вращающийся зубастый диск. Почти всегда это заканчивалось тяжелым увечьем или смертью. «Стойте, гады!» Выхватив из кучи брака обломок бруса, я саданул по жердине. Жердь треснула и просела вниз. Я ворвался в цех. Щербатый вновь заложил дверь, отрезая мне путь назад. «Наци! Я с тобой!» — крикнул я через выбритые до синевы головы. «Ну, суки! Кто первый?» Из подошвы я выдернул хорошо запиленный скальпель. Черные струсили. Глухо забормотали на своем языке. Одного зазевавшегося зэка охрана всегда спишет. С двоими будет труднее. Я был им хорошо известен. Они бросили Вереса и, перелаиваясь между собой, ушли. Я поднял Вереса. Лицо его было окровавлено и густо облеплено опилками. Я уложил его, ощупал. Кости целы. Спас, Костоправ. Ну вот и сквитались. Ничего, еще 100 проживешь. Он только криво улыбался. Нас отправляли в колонию Б-612 в самом начале зимы. Это была уже третья моя зима.